тревожное чувство. Издали они напоминали руки лежащего ничком мертвого человека, оцепеневшего в ожидании ужасной смерти. Одна была короче другой, но это все-таки не нарушало странную симметрию корабля. Его дизайн был таким же чужим, как и его материал. Казалось, он не построен, а выращен. Гладкая выпуклость корпуса и сейчас имела особенный стеклянный блеск, который не смогли повредить ветры Ахеронта. Джордан поставил вездеход на тормоз. «Люди, нам крупно повезло! Энн, доставай комбинезоны!» «Интересно, может ли кафе Хадли синтезировать шампанское?» Его жена стояла рядом, вглядываясь сквозь толстое стекло в очертания корабля. «Ну, давай обследуем его, прежде чем праздновать, раз. Может быть, мы уже не первые?» «Ты что, смеешься? Да здесь никто не был на этом плато. Снаружи никаких отметок?» «Никто здесь не был до нас, никто. Все здесь наше!» Он направился в заднюю часть кабины. В голосе Энн все еще слышалось сомнение. Но трудно поверить, чтобы что-то такое огромное, дающее такой сигнал, так долго оставалось здесь незамеченным. «Ерунда!» Джордан уже почти влез в свой защитный комбинезон, проделав это с ловкостью человека, имеющего в этом большую практику. «Ты слишком волнуешься. Я могу назвать 1000 причин, по которым его не нашли раньше». «Например?» Она неохотно отвернулась от окна и стала надевать свой комбинезон. «Например, он скрыт от колонии этими горами. А ты знаешь, что спутники наблюдения бесполезны в этой атмосфере?» «А как насчет инфракрасного излучения?» Она застегнула молнию комбинезона. «Какое излучение? Взгляни на него. Он абсолютно мертв. Может быть, он стоит тут уже 1000 лет. И даже если он свалился только вчера, ты не смогла бы уловить инфракрасное излучение в этой части планеты. Новый воздух, выходящий из процессоров, слишком горячий». «А тогда как же засекли сигнал от него?» Она проверяла свое снаряжение, запихивая инструменты в пояс. Он пожал плечами. «А какого черта я должен знать? Но если тебя это волнует, можешь спросить Лидекера, когда вернемся. Самое главное, что мы — единственные, кого они послали проверить это. Нам повезло». Он повернулся к дверям шлюза. «Пошли, малыш. Давай откроем сундук с сокровищами. Спорю, что его внутренности просто ломятся от всяких ценных вещей». С таким же энтузиазмом, но с гораздо меньшим самообладанием, Энн Джордан окончательно застегнула свой костюм. Муж и жена проверили снаряжение друг друга. Кислород, инструменты, фонарики, батареи — все на месте. Когда они уже собирались покинуть машину, Энн подняла защитный щиток шлема и окинула детей суровым взглядом. «Вы остаетесь внутри. Понимаете, что это значит?» «Ну, мам...» На лице Тима было разочарование. «Ну, можно мне пойти с вами тоже?» «Нет, ты не можешь пойти тоже. Мы вам все расскажем, когда вернемся». И она закрыла за собой дверь шлюза. Тим немедленно бросился к ближайшему иллюминатору и прижал нос к стеклу. Сумрачный пейзаж за окном освещался фонариками, укрепленными на шлемах родителей. «Не знаю, почему мне нельзя пойти?» «Потому что мама так сказала». Ящерка думала, во что бы еще поиграть. Она прижала лицо к другому окну. Огоньки на шлемах родителей постепенно тускнели по мере их продвижения к странному кораблю. Что-то схватило ее сзади. Она завизжала и развернулась, чтобы дать отпор своему братцу –